тобою или ничего не говорит, но слушает теперь очень и очень внимательно. Если все это, то все будет хорошо. Однако голос Уиллока указывает, что это еще не все. «Однако хижинка не так уж и важна», — продолжает Уиллок. «А важно то, что мне требуется компенсация получше, раз уж я нянчусь с дерьмом вроде тебя». В его голосе начинает звучать искренний гнев. «Как ты можешь заниматься этим каждый день? Даже на Рождество, не понимаю, хоть убей, нище это одно. Но чтобы идти вроде тебя, ты не больше слеп, чем я». «Ну, ты куда больше слеп, чем я», — думает слепой Уилли, и по-прежнему молчит. «У тебя дела ведь идут хорошо, верно? Ты должен набирать сколько? 1000 в день в это время года? 2000?» Он здорово не дотянул. Но этот просчет звучит музыкой в ушах слепого Уилли Гарфилда. Значит, его пассивный партнер следит за ним не слишком внимательно и не подолгу, во всяком случае, раньше. Но ему не нравится гнев в голосе Уиллока. Гнев, как закрытая карта в покере. «Ты не больше слеп, чем я», — повторяет Уиллок. Видимо, именно это его особенно злит. «Знаешь что, приятель, надо бы как-нибудь вечерком проследить, куда ты пойдешь отсюда, а? Посмотреть, что ты станешь делать!» Он затягивает паузу. «В кого превратишься?» На миг слепой Уилли по-настоящему перестает дышать. Потом начинает снова. «Не стоило бы, офицер Уиллок», — говорит он. «Не стоило бы. А почему, Уилли, почему? Заботишься о моем благополучии, так что ли? Опасаешься, что я прикончу жопу, которая несет золотые яйца? Так то, что я получаю от тебя за год, не так уж и много, если сопоставить с благодарностью в приказе, это и повышение». Он умолкает. А когда снова начинает говорить, в голосе его появляется мечтательность, которая внушает Уилли особую тревогу. «Обо мне напечатали в пост. Герой полицейский изобличает прохиндея на 5-й авеню. Черт, — думает Уилли, — черт. Он вроде бы серьезно. На твоей перчатке стоит Гарфилд. Да только Гарфилд не твоя фамилия, хотя бы заклад побьюсь. Поставлю доллары против пышек и проиграете». «Это ты говоришь. А вот у твоей перчатки вид такой, будто на ней не одну фамилию писали. Ее украли, когда я был мальчишкой». Он говорит лишний. Трудно решить. Уиллок сумел поймать его врасплох, сучья лапа. Сначала звонит телефон, когда он в конторе. Старина это из Нинокса, а теперь еще это. «Мальчишка, который спер ее у меня, написал на ней свою фамилию. А когда я получил ее обратно, то опять написал свою. И взял ее с собой во Вьетнам». «Да, и это правда. Если бы Салливан увидел эту старую перчатку модели Алвина Дарка, он узнал бы в ней перчатку своего старого приятеля Бобби. А? Маловероятно. Но как знать, только Салливан ее так и не увидел. Во всяком случае, пока они были в зелени. А потом это пустой вопрос». А вот полицейский Джаспер Уиллок задавал всякие вопросы, и ни один не был пустым. «Взял с собой в эту самую долину. А чё так?» Слепой Уилли не отвечает. Уиллок теперь старается загнать его в угол. Но в какой бы угол Уиллок его не загонял, Уилли Гарфилд поостережется. «Взял с собой в этот томбой, а?» Уилли ничего не говорит. «Пост», — говорит Уиллок. И Уилли смутно различает, что мудак слегка разводит руки, будто заключает фотографию в рамку. «Герой полицейский!» Возможно, он просто подначивает. Но откуда Уилли знать? «В пост вы угодите, а вот благодарности в приказе никакой не будет», — говорит Уилли. «Не будет и повышения. Вернее сказать, вы будете гранить мостовую, офицер Уиллок, в поисках работы. И в охранное агентство вам заходить не стоит. Человека, бравшего взятки, туда не возьмут». Теперь очередь Уиллока перестать дышать. А когда он обретает дыхание, пых-пых-пых в ухе Уилли превращается в ураган, губы полицейского почти касаются его кожи. «Это ты про что?» — шепчет он. Ладонь ложится на плечо полевой куртки слепого Уилли. «Нет, ты скажи мне, какого хрена ты несешь?» Но слепой Уилли продолжает молчать. руки опущены по швам, голова чуть приподнята, внимательный взгляд устремлен в темноту, которая рассеется только тогда, когда свет дня почти угаснет. А на лице его то отсутствие всякого выражения, в котором многие прохожие видят сокрушенную гордость, мужество, почти сломленное, но все еще живое.